Алин был прав насчет близости служебного входа. Каменный коридор нырнул вниз и повернул. Впереди, там, где оканчивались стены, замаячил навес. Алину приходилось ногой ощупывать ступеньки, но звездный свет все-таки немного разогнал кромешную тьму, царившую во владениях замка, и слабо поблескивал на мокрых камнях и уступах. Алин огляделся. Огромное скопление камня и скал образовывало черную дыру в усыпанном звездами небе. Проход представлял собой нечто вроде моста между частью замка, обращенной к морю, и древней крепостью, выстроенной на горе. Алин спрятался в темную нишу. В проходе мелькнул огонек. Появился слуга-египтянин с фонарем в руке. В другой руке он нес еще что-то, похожее на поднос. За ним шел Баради. Алин узнал его, когда слуга повернулся, и свет от фонаря скользнул по смуглому лицу. Доктор снял белую рясу. На шее у него болталось нечто, напоминавшее гладкий шнур. Слуга и хозяин вошли в дом. Алин с удовлетворением крякнул и продолжил путь. У приоткрытой двери висел фонарь с огрызком свечи внутри. Под ним плавало желтое пятно света. «Мсье!» — прошептал голос. «Рауль?» «Да, мсье, все хорошо, идемте». Рауль выскользнул из-под навеса и схватил Алина за запястье. Они вошли в пятно света, и Рауль ногой толкнул дверь. Перед ними открылся каменный коридор. Миновав две двери, Рауль свернул направо и тихонько постучал пальцем в третью. Тереза открыла и впустила их. Тереза обитала в маленькой чистенькой комнате, в которой слегка отдавала затхлостью. В углу на полке стояла Мадонна, произведение Старой Марии. На статуэтке было аккуратно выведено «Богоматерь Пеиду». Под полкой стояла табуретка. Пыльные бумажные цветы, свечи и фотография Терезы на первом причастии с молитвенно сложенными руками и глазами, возведенными к небу, дополняли интерьер. Рядом висела репродукция с изображением святого, удручающе похожего на мистера Оберона. На кровати были разложены две белые рясы. В дальнем углу стояли таз и кувшин для умывания. Тереза, взволнованная, но очень довольная собой, предложила Алину единственный стул. «Я могу помыть руки, Тереза?» — спросил Алин. «Мне нужно немного воды и мыла». «Сейчас я выберусь и принесу воды, мсье. Это безопасно. Простите, мсье, я совсем забыла. Англичане всегда хотят умыться». Алин не стал ее разубеждать. Когда она вышла, он повернулся к Раулю. «Ну как наши дела?» «Все слуги ушли, мсье, за исключением египтянина. Он занят чем-то внизу. Гости в своих комнатах. Вряд ли они покинут их до начала церемонии». Он взмахнул руками. «Мсье, сильно я испортил дело своей глупостью». «Конечно, Рауль, ты просто зазвонил во все колокола», — пошутил Алин, но, увидев, как огорчился его помощник, добавил. «Но все не так уж плохо, даже наоборот. Мы с доктором Бароди посетили комнату с телом убитой женщины». «Неужели, мсье?» «Она лежит среди орхидей в великолепном гробу», в помещении напротив главного входа. Гроб, как уже успел выяснить господин комиссар, привезли сегодня утром из похоронного бюро в Роквилле. Но, мсье, под левой грудью у нее есть рана, зашитая хирургическим способом. Тереза сказала мне, что англичанка умерла. «А вот и Тереза», — сказал Алин и предостерегающе поднял руку. Умываясь, он расспрашивал Терезу о мисс Трубоди. «Тереза, в какой комнате умерла англичанка? В той, куда ее положили после операции?» «Нет, мсье, ее очень скоро оттуда забрали. Египтянин и дворецкий отнесли ее в комнату наверху сторожевой башни. Она редко используется. Ее положили там, потому что так было спокойнее». «Это уж точно», — пробормотал Алин. Он вытер руки и стал объяснять дальнейший план действий. «Прошлым вечером мистер Хэрингтон рассказал мне немного подробнее о том, как протекает церемония, дополнив рассказ Терезы. В 11 часов звонит колокольчик. Гости выходят из своих комнат в белых рясах, приготовленных для них. В молчании они идут на церемонию под названием «Посвящение в Орден Детей Солнца». Сначала они заходят в кладовку, где каждый берет по зажженной свече. Затем собираются в большой комнате и остаются там примерно до полуночи. Ужин подается в гостиной мистера Оберона. Обычно все расходятся не раньше 5 утра. Жадно слушавшая Тереза шумно втянула носом воздух, словно ребенок, обомлевший от страшной, но очень интересной сказки. «Я намерен поприсутствовать на обряде. С этой целью предлагаю нам с Раулем подменить мисс Тейлор и мистера Хэрингтона, которых на церемонии не будет. Электричество сегодня вечером в замок не дадут, а при свечах у нас есть шанс оставаться неузнанными». Тереза сделала скромный жест, желая привлечь к себе внимание. «Можно мне сказать, мсье?» «Да, Тереза». Египтянин принес металлические ящики из машины мистера Оберона, большой моток электрического провода и паяльник. Он сделал так, чтобы лампа, похожая на солнце, зажглась во время церемонии. «Правда? Смышленый малый». «Мсье», — сказал Рауль, косясь на рясы, разложенные на кровати, — «вы намерены предложить мне выдать себя за женщину?» Тереза хихикнула и закрыла рот рукой. «Совершенно верно», — сказал Алин. «Вы примерно того же роста, что и мисс Тейлор. В черной рясе с капюшоном, надвинутым на лицо, вы наверняка будете неотразимы. Нога у вас маленькая, возможно, вам подойдут лодочки мисс Тейлор». «Ах, боже мой, какая потеха!» — всхохотнула Тереза. «Веди себя прилично, Тереза, не перебивай, мсье. Если вы в них не влезете, то я прихватил с собой парочку черных туфелек, которые вам наверняка придутся впору». «А моя одежда, мсье?» — спросил Рауль, выразительным жестом указывая на фуфайку в пятнах, линялые черные штаны и дождевик, наброшенный на плечи. «Как я понимаю, кроме рясы и туфель, никакой одежды не должно быть». «Ах, боже мой, ну и дела!» «Тереза, не мешай!» «Впрочем, ряса широкая. Из соображения приличия, Рауль, можете оставить на себе майку и трусы. В любом случае, вы обязательно должны спрятать ноги. По ним можно сразу догадаться, что вы мужчина». «У него великолепные ноги», — вставила Тереза. «Но, конечно, сразу видно, что мужские». «Итак», — продолжал Алин, успевший привыкнуть к особенностям общения с Раулем и Терезой. «Первая задача, стоящая перед нами — пробраться незамеченными в комнаты мисс Тейлор и мистера Хэрингтона». Тереза принесла 2 белые рясы. «Мистер Хэрингтон снабдил нас 1 белой и 1 черной. Мисс Тейлор должна появиться на церемонии в черной. Поэтому вы, Рауль, наденете черную рясу, а я самую длинную из белых. Тереза расскажет нам, где находятся их комнаты. Если египтянин или кто-нибудь из гостей увидит нас по пути туда, будем надеяться, что они не нарушат обет молчания, который должны соблюдать до начала церемонии, и мы пройдем беспрепятственно. Лучше бы, конечно, в пути не пользоваться свечами. Попав в комнаты, мы остаемся там до тех пор, пока не зазвонят в колокольчик. Тереза, как далеко эти комнаты от помещения, где будет церемония, того, что вы описывали вчера?» «Комната молодой леди совсем рядом, мсье. То есть она находится очень близко от апартаментов мистера Оберона». «В таком случае, Рауль, когда услышите колокольчик, немедленно идите в кладовку. Возьмите свечу и через внутреннюю дверь войдите в помещение для церемоний. Там будет 5 или 6 черных подушек на полу и большой черный диван. Если подушек будет 6, ваша будет лежать в стороне от других. Если 5, то садитесь на диван. Впрочем, это только догадки, но одно я знаю точно. Обет молчания будет соблюдаться вплоть до самого начала церемонии. Если вы сядете не туда, то, будем надеяться, вашу ошибку припишут волнению, и кто-нибудь поможет вам ее исправить. Где комната мистера Хэрингтона, Тереза?» «На площадке, мсье. Оттуда еще идет лестница вниз, к комнате для церемоний». «А комнаты других гостей?» «Они находятся выше, мсье, над главным входом и дальше». «Вы знаете, где комната мисс Гризеллок?» «Да, мсье». «Вы видели ее сегодня?» «Уже 2 дня не видела, мсье, но это нормально. Как я вам уже говорила, дама частенько запирается в своей комнате и вывешивает записку с просьбой не беспокоить». «Понятно. Значит, если я покину комнату мистера Херрингтона с первым ударом колокольчика, то явлюсь на церемонию сразу вслед за Раулем и опережу остальных. Возможно, я даже приду немного раньше». Он взглянул на часы. «Сейчас 7:30. Давайте наденем рясы, а потом Тереза выйдет и попробует выяснить, где находится египтянин». «Его вызвал к себе мсье Баради незадолго до вашего прихода, мсье. Я слышала, как они говорили по внутреннему телефону». «Хорошо бы доктор подольше не отпускал слугу. Ну а теперь, Рауль, давай наряжаться». Одеяния оказались весьма просторными. На поясе они подвязались шнурами. Капюшоны падали на лицо, и при склоненной голове трудно было определить, кто скрывается под рясой. «Но с зажженными свечами все будет иначе», — заметил Алин. «Нас не должны увидеть со свечами в руках». Он купил для Рауля пару элегантных женских босоножек, черных на высоких каблуках. Рауль сказал, что, по его мнению, они отлично подойдут. Изображая смиренного мученика, он вымыл свои маленькие, изящные и очень грязные ноги, а затем надел босоножки. «О-ля-ля!» — воскликнул он. «Да чтобы такое носить, нужно быть акробатом!» Ради удовольствия Терезы он прошелся взад и вперед, покачивая бедрами и делая непристойные жесты. Тереза от души веселилась, запихивая кулаки в рот, чтобы громко не расхохотаться. «Ах, Господи!» — задыхаясь, повторяла она. «С ума сойти можно!» Алин с некоторым отчаянием взирал на них, соображая, с чем он столкнулся, с детской безответственностью или с хваленой латинской жизнерадостностью. Он призвал их к порядку, и молодые люди сразу приняли серьезный и важный вид. «Тереза», — сказал он, — «возьмите свечу и идите вперед. Ступайте прямо по коридору, а потом вниз по лестнице до площадки, что расположена под библиотекой. Если увидите кого-нибудь, громко высморкайтесь. У тебя есть носовой платок, сокровище мое?» «Нет». «Возьми мой», — сказал Рауль, протягивая ей сомнительной чистоты тряпку. «Если кто-нибудь заговорит с вами и, возможно, спросит, почему вы до сих пор в замке, то скажите, что опоздали на автобус, потому что передавали сообщение от мисс Тейлор. При необходимости добавьте, что идете в ее комнату, чтобы кое-что доделать, о чем днем позабыли, а потом отправитесь на последний автобус. Если представится возможность, мы с Раулем спрячемся и переждем, пока путь не освободится. Если же такой возможности не будет, мы поведем себя так, как повели бы себя мистер Херрингтон и мисс Тейлор. Вы, Тереза, проводите Рауля до комнаты мисс Тейлор, откроете ему дверь и зайдете на секунду, но только на секунду. А потом у меня для вас есть другое задание», — сказал Алин, ощущая себя второй раз за сутки жутким занудой вроде Проспера. Но Тереза в услужливости не уступала Ариэлю и лишь с веселой почтительностью взирала на Алина. «Вы найдете мистера Оберона и скажете ему, что мисс Тейлор вернулась и просит разрешения провести время до церемонии в уединении и медитации. Это очень важно». «Ах, мсье, если бы он так не тренажил мою душу!» «Тереза, если ты хоть чуть-чуть ценишь мое уважение», — начал Рауль. «Да-да, мсье», — торопливо согласилась Тереза. «Я решилась, я сделаю это». «Отлично. Передав сообщение, вернитесь и доложите мне. На этом ваши обязанности заканчиваются. Садитесь на последний автобус и поезжайте домой. Бог вознаградит вас. Да и я не забуду. Вам все понятно, Тереза?» Тереза повторила указание. «Хорошо. Теперь вы, Рауль. Возможно, нам больше не представится случай поговорить. Делайте, как я сказал. Вы играете роль испуганной, но покорной чужой воле девушки, соблюдающей обет молчания. Я не могу вам сказать, что произойдет во время церемонии. Мне не удалось убедить мистера Хэрингтона рассказать побольше. Старайтесь подражать действиям других. Если вас опознают, вмешаюсь я. Возможно, вам придется увидеть и услышать такое, что удивит и рассердит вас. Но как бы по-скотски не вели себя эти люди, держите себя в руках. Вы слыхали об агиевых конюшнях? Нет, мсье. Они смердели, но их вычистили, и это назвали геройским подвигом. Итак, в комнате мисс Тейлор вы найдете черную рясу. Если она ничем не отличается от той, что сейчас на вас, нет смысла переодеваться. Не думаю, что надо влезать в ее туфли, но если там приготовлена какая-нибудь другая одежда, перчатки, например, обязательно наденьте. И вот еще что. В комнате мисс Тейлор могут быть сигареты. Не курите их. Если во время церемонии будут предложены сигареты, притворитесь, что курите. Вот так. Алин выпятил губы, словно собираясь засвистеть, сунул сигарету между ними и шумом втянул воздух. В сигаретах будет наркотик, его вдыхают вместе с дымом. Прикройте большим пальцем конец сигареты, и вы будете в безопасности. Вот и все. От вас очень многое зависит, Рауль. Немало девушек до мисс Тейлор гостило у мистера Оберона. Думаю, он относится к самой худшей категории негодяев. Господин комиссар и я будем вам многим обязаны. Рауль внимательно слушал, покачиваясь на высоких каблуках и выглядывая из-под черного капюшона. «Мсье инспектор Аншеф», — сказал он, — «в армии многому учишься, в том числе подчиняться командирам. В вас я признал командира и буду служить вам верой и правдой». Алин был сильно смущен и немало растроган ответом Рауля. «Спасибо», — сказал он. «Значит, мы оба постараемся сделать все, что в наших силах. Но не пора ли приниматься за дело? Тереза, ступайте как можно тише, пока кого-нибудь не встретите, а потом действуйте смело, вперед! Мужайся, любимая, мужайся!» Тереза одарила Рауля пылким взглядом, открыла дверь, оглядела коридор и, взяв свечу, вышла. Алин, опираясь на трость, последовал за ней. Рауль, постукивая каблуками и мелко семеня, замыкал шествие. В Роквильской гостинице Трой рассеянно расставляла фигурки вокруг яслей и размышляла о неудачном исходе ее беседы с Джинни и Робином. В ее ушах звучал отчаянный голос Джинни. «Я не хочу, но я должна. Я дала клятву. Случится что-то ужасное, если я не вернусь». «На самом деле ты не веришь тому, что говоришь», — возразил Робин. Тогда Джинни выкрикнула. «Ты тоже поклялся, и ты не захотел рассказывать. Если мы оба не верим, то почему тогда молчим?» Внезапно с безоглядностью ребенка она обняла Трой. «Если бы вы могли помочь», — пробормотала она. «Но вы не можете, не можете». И она выбежала из комнаты, словно напуганное животное. Робин, ковыляя, бросился за ней. У порога он обернулся. «Все в порядке», — сказал он. «Миссис Алин, все в порядке. Она туда не вернется». В гостиной, где они сидели за бокалами вина, лежала аккуратная стопка иллюстрированных журналов. Трой невольно взялась их перелистывать. Фотографии курортников и гонщиков сменяли друг друга под ее рассеянным взглядом. Платье от Диора и платье от Фат, принц Абу-Хан во главе конной королевской процессии, новый балет в Мариинском. И вдруг гости замка Серебряной Козы. Справа налево хозяин замка мистер Оберон, мадемуазель Имоджин Тейлор, мистер Карбери Глент, доктор Бароди, мистер Робин Хэрингтон и достопочтенная Гризел Лок. Взгляд Трой замер, а потом впился в фотографию. Снимок, сделанный в саду на крыше, был достаточно четким. Трой узнала всех, за исключением Гризел Лок. С фотографии глядела невысокая худая женщина. Трой была уверена, что никогда прежде не встречала ее. Робин вел машину по ухабистой гористой дороге. Сидевшая рядом Джинни лихорадочно теребила его. «Ты уверен, что это кратчайший путь? Уже без четверти восемь. Робин, ты уверен?» «Бак был полон на три четверти», — подумал Робин. «Долго еще будет выливаться бензин?» «У нас уйма времени», — сказал он. «Я абсолютно уверен». На следующем повороте мотор сначала забарахлил, а потом заглох. Робин нажал на тормоза. Глядя на помертвевшее лицо Джинни, он подумал: «Ну вот, приехали, сейчас или никогда». Дюпон, ожидавший на площадке подле замка Серебряной Козы, посмотрел на часы. Было без четверти восемь. Он вздохнул и поежился, поднимая воротник пальто. Ему предстояло долгое бдение.